Глава 40. Вертела в руках телефон несколько минут, а после все же отложила его в сторону и решила подумать об этом завтра. Как там говорят, утро вечера мудренее. Вот я так тоже решила. И только утром поняла, что выбор оставался жутко тяжелым. Так ничего и не изменилось. Мне было трудно определиться с тем, что делать. С одной стороны, человек, от которого я носила ребенка, и который вполне возможно мог быть тем, кто захотел со мной расквитаться. А с другой — брат. Конечно, я прекрасно помнила, что именно Лёшка сделал, а еще видела в его глазах решительность и желание мне помогать. Вот именно в это мгновение помочь. Не когда-то потом. Смерть сестры сильно его подкосила, и это было видно. Да что там, она и меня подкосила, не могла себе представить, как это. Был человек где-то там, но был, и тут вдруг ты узнаешь, что его не стало. К решению я пришла после капельниц, лекарств и завтрака. Все же решила набрать Карима. Он должен знать, что я ношу его ребенка. Раз. Мне нужно знать, что с Артуром. Два. И три. Я сильно рискую, но он просил меня всегда доверять ему. Я все еще не вижу логики в том, чтобы ему понадобилось требовать моей смерти. Еще и нанимать для этого кого-то, подстраивать похищение. Меня могли убить в его доме и вывести в лесополосу. Брат не слишком пекся о том, что с его сестрой, а больше у меня никого нет. Разве что Наташка, да и та в последнее время не звонит, не пишет, скрытничает. Приложив телефон к уху, глубоко вздохнула и стала ждать ответа. Интересно, Карим возьмет трубку с неизвестного номера? Своего телефона у меня нет, но оно и к лучшему. Так я, по крайней мере, не имею ни малейшего понятия, звонил Карим мне или нет, волновался или... В общем, не знаю ничего из этого. И хорошо. После трех гудков в трубке раздается его быстрое «Слушаю». Вот как тут собраться с мыслями и выдать хоть что-то адекватное? Вот и у меня не получилось. «Карим!» «Таисия!» Его голос звучал удивленно. «Ты где?» «В больнице», — ответила, сглотнув остатки слюны. «Я...» «В какой больнице?» «Не знаю». «В смысле?» «Меня привезли сюда, я не знаю в какой, и не могу узнать, потому что нельзя встать». Внезапно на глаза навернулись слезы. Наверное, потому что в его голосе хоть и звучала обеспокоенность, но совсем не так, как я того хотела. Я ждала каких-то эмоций, ведь Карим, по сути, даже не знал, где я. Неужели не волновался совсем и не искал? В голову тут же полезли слова Лёшки о том, что именно Карим ко всему причастен. «Что значит вставать нельзя? Что случилось?» «А ты ничего не знаешь?» «Что я должен знать?» — не без раздражения переспросил Карим. «Блядь, Тая, ты оставила моего сына в торговом центре и пропала». «Меня похитили», — пораженно ответила ему. «Что? Как это похитили?» «Вот так. Заткнули рот, привезли в какой-то подвал, и меня Лёшка спас, и теперь я в больнице». «Узнай адрес и сразу же скажи мне, это срочно». Я быстро нажала на кнопку, и когда пришла медсестра, спросила у нее номер больницы. «Я скоро буду», — гаркнул в трубку Карим. Сказал и действительно приехал спустя каких-то минут 20, взволнованный, ворвался в мою палату и застыл. Вот так возле другой кровати, на которую так никого и не положили, остановился. Видимо, до последнего не верил, что я тут буду его ждать. Я, а не кто-то другой, подставной. И вот когда он вошел в палату, сделал пару шагов, я и поняла, что не он это все устроил. Но и не Лёшка ведь, зачем ему это? Хотя и продавать ему меня было незачем. Может, и правда ловушку для Карима таким способом устроили? «Я ничего не понимаю», — произнес, когда подошел к моей кровати. «Ты правда ушла не сама?» «По-твоему, я тут лежу просто так?» Стала защищаться и сама не заметила, как расплакалась. «Мне тут столько всего наговорили, что это ты... Ты все устроил». «Что устроил?» «Похищение?» «Ну да, и Артура тоже тебе велел я бросить. Его пока нашли, он же не разговаривает. А через полицию, да и то, потому что я уже искал его, и потому что сотрудник знал моего сына в лицо, сталкивались с ним как-то». «С ним все в порядке?» «Теперь да, но он постоянно спрашивает о тебе и ждет». «Твою мать, Тая, я думал, ты ушла сама. Да что там, меня убедили в этом?» После он замер, нахмурил брови и, подняв руку вверх, попросил жестом помолчать пару минут. Кому-то позвонил, отдал приказ схватить кого-то и подошел ко мне так близко, что я разревелась только сильнее. «Я думал, ты меня бросила, меня и Артура, нас». Если бы я не лежала, точно бы свалилась в обморок от переизбытка чувств. Карим говорил это так, что у меня не оставалось сомнений и причин ему не верить. «Ты еще кое-что должен знать», — произнесла едва слышно. «Я жду ребенка». Сколько прошло, прежде чем Карим отмер, и до него дошел смысл сказанного, не знала. А когда это наконец произошло, меня схватили в объятия и сжали. Не сильно, но ощутимо. Видно было, что Карим был удивлен, но и доволен при этом не меньше. Неужели и правда рад ребенку? «Нужно найти твоего брата. Как он мог сказать тебе, что все это устроил я?» Прошло несколько минут, прежде чем дверь в палату открылась, и на ее пороге показался Лешка. Вот в этот момент стало действительно не смешно, и я едва успела придержать Карима за рукав, чтобы он тут же не набросился на Лешку. «Не надо, пожалуйста, давай выслушаем, что он скажет». Мы выслушали, Карим со сжатыми кулаками, и я с замирающим сердцем. Ничего нового, в общем-то, я и не узнала. Все то, что Лешка сказал мне, он передал Кариму. А тот, в свою очередь, все понял. И кто это устроил, и почему сделали так, чтобы за мной пришел именно Лешка, не Карим, а брат. Ему-то и передали все. Я ничего не поняла, кроме того, что Лешку Карим убивать не собирался. Даже руку ему пожал и поблагодарил за мое спасение. После этого разговора заговорили о том, почему я, собственно, тут и не могу даже встать. Тут и пришлось рассказать, что у меня была угроза выкидыша, и что теперь точно все будет в порядке. Ну а спустя час разговоров из моей палаты погнали обоих. Сказали, что мне нельзя волноваться, а такие длительные посещения однозначно сказываются на эмоциональном фоне. К концу дня я оставалась в абсолютном неведении, и только вечером Карим пришел снова. Сказал, чтоб я не волновалась, что человек, который стоит за всем этим, задержан. О причинах такого поступка Саввы мне не сказали. Но тот факт, что он уже задержан, здорово успокоил. Почему-то подумала, что во время похищения обо мне не думали вовсе, мстили Кариму. «Я поговорю с доктором и заберу тебя домой, если разрешат». Я кивнула. Жутко хотелось выбраться, наконец, из этих больничных стен и оказаться там, где мне было хорошо. А еще там меня ждал Артур. Надеялся и был уверен, что я вернусь. Разве я могла его подвести?